В смысле, незнакомо? Патрик даже перестал жевать финики, что для него было просто подвигом. Перемены он всегда использовал с пользой. Растущему организму нужна была качественная подпитка. И сладкие фрукты странным образом помогали доили после энергоемких уроков. Загадка природы. Но скрибы, чувствующие и способные в ограниченном объеме творить магию, тоже, своего рода, чудо чудное. У вас что, маглюков только в 11 лет в мир пускают, а чему тут удивляться? Луиза раздраженно сдула кудрявый рыжий локон со лба и захлопнула справочник травника. У них маглорожденные стоят всего на полступеньки выше сквибов, даже если последние из древнейших чистокровных родов. Чего лица такие скучные? Сверкая белозубой улыбкой, поинтересовался Эдвин. Талант, определенно талант вклиниваться в беседу, сводя на нет возникшие напряжения или нервозность. Нюхаша, это тебе. Нуга, лучший друг голодной молодежи. Невилл, а ты не куксись, историю мы тебе живенько подтянем. То есть, это большущая гостиная только для нас пятерых? Приглушенно воскликнул Невилл. И снова это невероятное удивление. Гарри окинул взглядом комнату, стараясь представить ее глазами новичка, и пожал плечами. На его первый взгляд, она показалась большой, но это потому, что ему было 5. Уверяю тебя, когда Патрик с Эдвином зарубаются в магические войнушки, она уже не кажется такой большой. Идем, покажу твои личные апартаменты, махнул рукой Гарри, поднимаясь по лестнице. Пройдя мимо комнат Патрика и Луизы, он толкнул тяжелую дверь с бронзовой именной табличкой нового члена их маленького коллектива. Ну вот это твоя комната на все годы обучения в академии. Так, Эл, наш домовик, он обслуживает наши комнаты, убирает, приводит в порядок вещи, готовит, выполняет поручения. В общем, верой и правдой служит нам, как ученикам академии. Твои вещи уже разложены. Свои пожелания по меню можешь оставить на тумбочке, ну или сказать лично. Эл все исполнит, так что не придется скучать по домашней стряпне. Трапезничаем мы, как правило, вместе в гостиной. Но сегодня мы с тобой припозднились, ребята уже поели. На ужин закажи, чего там тебе хочется. Эл быстренько приготовит. За той дверью душевая и туалет. Ну, а здесь разместили твоего питомца. Кстати, как его зовут? Тревор. Невилл с восторгом разглядывал огромный аквариум. В нем, в буквальном смысле этого слова, был заключен маленький кусочек джунглей. С лианами, высокой травяной подстилкой, корягами, всяческой растительностью, порхающей живностью и даже водопадом и озерцом. В его центре, на валуне, в лучах заходящего волшебного солнца, млел обожравшийся жаб. Если оторвешься от созерцания своего питомца, увидишь по периметру аквариума рунные цепочки. Они отвечают за необходимую температуру, влажность и смену суток. А Эл позаботится о кормлении и уборке. Гарри улыбнулся от вида чистого восторга на лице Невилла. Подойдя к большому окну двери, он распахнул одну створку и поманил за собой Невилла. «Здесь у нас что-то вроде террасы. Отсюда открываются чудесные виды на горы. Сейчас туман, да и темно уже, чтобы оценить красотищу. Иногда мы здесь ужинаем. За цветами ухаживает Луиза. Надеюсь, ты ей поможешь. Мы с ребятами не особо любим в земле ковыряться. А вон там твоя личная теплица пока пустая. Она соседствует с огородом Луизы. Ух, ты, это просто». Невилл залетел в большое помещение с полочками, большими стеклянными шкафами, ящиками, уже разбитыми грядками, наполненными землей и замер оглядываясь. «Это все мне, тут я и правда могу все выращивать?» «Ну, все не все, но можешь выращивать, совершенно точно», — улыбнулся Гарри и щелкнул пальцами, вызывая домовика. «Хватит уже восторгаться, пора ужинать и ложиться. Завтра, если ты не забыл, мы идем в деревню. Там, кстати, можно основательно затариться всякой всячиной. Готовься, Луиза тебя совершенно точно потащит на распродаже растений. Эл, мне как обычно. А ты чего хочешь? Ау-у-у». Гарри хихикнул и пощелкал пальцами перед глазами Невилла. Тот, забыв обо всем, уже явно что-то прикидывал, шепча под нос какую-то хрень. Походу название растений. Фанатик однозначно, фанатик. Еще один на их голову. Придется и его силком вытаскивать из теплицы, отряхивая от земли. Чистящие чары и чары починки одежды – это то, что они с Эдвином выучили в первую очередь. Чуть позже к ним присоединился Патрик, со своим уникальным умением плести рунные цепочки. Они, кстати, стали большим подспорьем еще и в уходе за копной волос Луизы. Теперь их единственная дама пользуется только заколками коллективного производства. Впрочем, желающих приобрести за деньги или ответную услугу простейшие, но не менее нужные артефакты, было предостаточно. Такой обмен был традицией в академии. Здесь учили не только магическим приемам, развивали дар, но и готовили к взрослой жизни. «Ой, а!» – встрепенулся Невилл, краснея ушами. «А можно мне теплого молока с булочкой? Юному мистеру нужно как следует питаться, чтобы были силы развивать и усмирять редкий дар», – наставительно произнес домовик. «Принесу бутерброды с вареной говядиной и овощами, и обязательно лечебный настой. Молоко с медом и фирменными булочками Эл будет готовить юному мистеру каждый вечер, и прежде чем исчезнуть», махнул рукой на небольшой столик с удобными креслами, стоявшими у большого панорамного окна. «Если мастер не против, то Эл подаст ужин сюда». «Нет, не против», кивнул Гарри и потянул Невилла из теплицы. «Успеешь еще все продумать. Идем ужинать. У меня возникла просто куча вопросов относительного твоего, ХМ, полугодового обучения в магической школе. Помнится, Хагрид, явившийся ко мне в качестве сопровождающего, втирал, что лучше Хогвартса нет ничего на свете. Чем вы там вообще занимались, ну кроме повального сна на истории магии?» Глава 2. «Подведем итог», — откашлившись и мотая головой, начал Гарри. Ему вдруг захотелось чего-то сладкого, наверное, от шока. Запретный коридор, двери в котором открывались простыми чарами. Трехголовая псина, троллы в самом безопасном месте. Трое искателей приключений на своей заднице, среди которых затесалась Маглокровка, впервые взявшая в руки волшебную палочку этим летом, оказались на пути громадной дубины тупой твари, и едва не оказались размазанными по стене девичьего туалета. И изюминка на торте, некое пророчество, под которое, по словам Дамблдора Великого, подходим мы с тобой, как родившиеся на исходе седьмого месяца. Ну, конечно, кто же еще, ведь за все века никто кроме нас не рождался и не будет рождаться в конце седьмого месяца. Но моя кандидатура не только отвалилась, но и никак не находилась, и высокое начальство в лице того самого с прискорбием и наверняка потеряв кучу золотых кругляков, ибо раскручивал мою репутацию в течение 10 лет, возложил почетную миссию защитника магического народа Британии на тебя. Леди рода сие не оценила и послала пророчество, миссию и того самого великого в запретный коридор, для самоличного милования с трехголовой псиной. Я ничего не упустил? Невилл ошалело мотнул головой и присосался к стакану с теплым молоком. Перед Гарри тоже появилась кружка, но уже с его любимым кефиром. Класс. На этом предлагаю экскурс в твое недалекое учебное прошлое считать закрытым, пробормотал Гарри, вставая со стула и прихватывая свой ежевечерний паек. Нет, о пророчестве он знал и даже слышал текст сей ахинеи. У наставника были знакомые и должники в разных уголках мира, в том числе и среди британских невыразимцев. Шокировало другое, наплевательское отношение к безопасности в учебном заведении. Конечно, Дамблдор тот еще царек на троне Хогвартса, но куда смотрели остальные взрослые? Да, здесь такого экстрима не будет. Поскольку профессора Академии во главе с магистром ответственно подходят к безопасности, и не на словах, а на деле, они, и я, как сопровождающий наставник, отвечаю за твое здоровье, так что никаких сражений с тварями, не подходящими под твой уровень подготовки, опасаться не следует. Скажу больше, до полного формирования магического ядра вообще никаких контролируемых дуэлей и сражений с живыми объектами не будет, только с манекенами. А теперь спать, завтра день отдыха, все же канун Нового года, а потом учиться, учиться и еще раз учиться. И они учились. Все зимние месяцы были невероятно напряженными не только для Невилла, который даже не думал жаловаться, но и для Гарри с ребятами. Патрик, Эдвин и Луиза помогали своему главе с уроками, а с учетом того, что 50% предметов не совпадало, то на них легла двойная нагрузка. Однако, несмотря на колоссальную загруженность, использовать временную петлю Гарри не спешил. Не тот случай, чтобы светить наличие такого редчайшего артефакта в его роду. А вот самому приходилось прибегать к столь удобному растяжителю времени, иначе у него не хватило бы силы и времени. К апрелю стала заметна устойчивая положительная динамика. Невилл уверенно ответил на вопросы контрольной по истории магии, древним рунам, арифметике, чарам, основам ритуалистики. Безошибочно сварил проверочное зелье и впервые не запорол основу для 5 экзаменационных составов. Это действительно был прорыв. Гарри с ребятами даже позволили себе устроить выходной день, а Невиллу по традиции получил подарок от сопровождающего наставника. Гарри создал 2 артефакта. Первый нивелировал небольшую физическую усталость, второй устранял легкое магическое истощение. Уже вечером леди Лонгботтом была проинформирована о внушительных достижениях внука и о полученных подарках. Вообще, переписка Невилла с бабушкой, особенно в первое время, шла невероятно активно, причем в данную переписку леди Августа весьма часто вовлекала и Гарри. Как правило, все вопросы касались успехов или неудач Невилла, но весной она сообщила информацию, которая для него не была нова, поскольку наставники вместе с юристом этот вопрос прорабатывали и даже много чего накопали, хотя он не вдавался в подробности. Во-первых, был занят по самую маковку, ему было не до решения взрослых проблем, и, во-вторых, эти самые проблемы не особо интересовали. Тот факт, что Блэк был когда-то его крестным, не делало его особенным. Крестильная связь разорвалась в момент, когда тот поставил какие-то свои интересы превыше интересов и защиты ребенка-сироты. Правда, отбой юристу он так и не дал, потому как Блэк не был тем, из-за кого Гарри остался сиротой по той простой причине, что такое вот предательство не ограничилось бы разрывом магической связи. И ко всему прочему, английские газеты Гарри получал практически без задержки, и с новостями о побеге Сириуса Блэка, предателя четы Поттеров, убийцы Макглов и близкого друга Поттеров, познакомился лишь с небольшим отставанием от всего остального магического населения Британии. Познакомился и направил стопы к магистру и по совместительству своему наставнику. Тот с присущей ему язвительностью коротенько поведал, что Блэки вдруг вспомнили о собственном роде, с ужасом осознали, что он загнется вместе с последним половозрелым потомком, 10 лет пребывавшим в приятной компании рекордсменов по убойным поцелуям, и, наконец-то, отодрали свои престарелые задницы от мягких кресел и занялись таки своим потомком. Побег оказался единственным вариантом освобождения, оправданием и профилактической поркой, опять же, престарелых задниц всех причастных к заключению в тюрьму без суда и следствия действующего члена палаты лордов, займутся специально обученные люди и маги. Пришла пора основательно встряхнуть островное болото. Королева дала добро на экзекуцию. Великая десятка закатала рукава и вымочила в специальном рассоле розги. А вообще, погружаясь в чтение какого-то древнего талмуда, проворчал наставник, иди уже заниматься своими делами. Жду артефакт 15 августа. 2 недели, думаю, хватит. Ну, а нет, придется тебе подождать несколько месяцев до защиты второго круга. Магистр Рианди, по обыкновению, отбывает в Тибет поразмять крылья, а после разминки еще месяцев 6 будет решать возникшие проблемы. Магистр чему-то улыбнулся и махнул рукой, жестом выпроваживая его из кабинета. Но прежде чем закрыть дверь, Гарри услышал: «Я горжусь тобой, ученик». Приподнятое настроение не испортило даже запоротая Невиллом рунная цепочка, над которой они впятером корпели без малого 2 часа. Лонгботтом сильно расстроился и принялся извиняться. Ребята, по обыкновению, отмахнулись, основательно запаслись мороженым, сухофруктами и цукатами, и уселись в спальне виновника торжества, дабы направить извинительное рвение в более конструктивное русло. Не прошло и часа, как загорелся зеленым светом переговорный дневник. Гарри в ответ на осторожные, явно выверенные высказывания леди Лонгботтом сообщил, что все знает, ибо английскую прессу регулярно читает, но его мало интересует Блэк и его побег. Неизвестно, что ожидала услышать старая леди в ответ, но продолжать разговор не стала. Невилл быстренько свернул ежевечернюю беседу и с искренним раскаянием и энтузиазмом схватил дощечку и приступил к созданию испорченной на уроке рунной цепочки. Весна принесла с собой не только пробуждение природы, успехи напарника, любопытные известия с Тисовой, куда протоптали дорожку британские маги разной, так сказать, принадлежности, начиная от пьянчуги слютного и заканчивая бравыми сотрудниками ДМП, а первый летний месяц долгожданное тепло, но и большой скачок в магическом потенциале. Это стало не то чтобы неожиданно, все же приближалось магическое совершеннолетие, скорее весьма не вовремя, потому как повышенная нагрузка, да вкупе с некоторой магической нестабильностью, очень давили на психику. Впрочем, не ему одному. Однако в отличие от всех остальных взрослеющих юных магов, Гарри не приходилось страдать еще и гормональными выборками. Профессора входили в положение и индивидуально подходили к каждому счастливчику, дабы минимизировать нервное напряжение и глобальные разрушения. Однако, несмотря на усилия, иной раз что-нибудь дослучалось, но, разумеется, в урезанном варианте. У стихийников срывы то и дело преобразовывались в кратковременные ливни, смерчи и снежные бураны в помещениях академии. У будущих мастеров прикладной трансфигурации случалось нашествие каких-нибудь забавных, а иной раз и опасных существ. Гарри же стал невероятно раздражительным, что с его уровнем магии, да без активного сдерживания наставника и поддержки ребят, было бы катастрофично. Небольшим землетрясением или ожившими грифонами уж точно не обошлось. Однако, чем ближе становилась дата Ха, тем сильнее накатывала усталость и апатия на нервных юных магов. Организм словно замирал в предчувствии чего-то необыкновенного и невероятного, в ожидании нового рождения, ибо именно так принято считать день магического совершеннолетия, когда открываются каналы и наступает истинная гармония между магом и окружающим пространством. Но Гарри в этом плане повезло, потому как несвойственная ему флегматичность наступила в конце года, когда экзамены уже были сданы, и сданы всей их пятеркой на отлично. Все, свобода. Наконец-то я закончу эксперимент, присаживаясь на покрытый толстым шерстяным пледом камень и расправляя юбку, счастливо вздохнула единственная в их коллективе дама. Кто о чем, а наша Луиза о зельях, вгрызаясь в сочное медовое яблоко и жмурясь от удовольствия на теплом солнышке, проворчал Патрик. Молчал бы уже, мастер рунной магии, Эдвин тоже не отказал себе в удовольствии и стащил феникску рогой из экспресс-спайка друга. Ладно, Гарри, ему защищать второй уровень мастерства, а нам еще пока рано думать о высоких материях, и я рассчитываю хотя бы на двухнедельное безделье. Ребят, а вы говорили, что многие остаются в академии на каникулы. Невилл вытащил из кармана жестяную коробочку и, чуть улыбнувшись в ответ на поистине маниакальный блеск глаз Патрика, поставил ее на импровизированный столик. «Твоя бабуля, мой кумир, будущий рунолог», положил в рот парочку засахаренных цукатов, причмокнул и с наслаждением прижмурился. «В основном сироты или, скажем, такие, как мы с Луизой, которым крайне вредно находиться вдали от магического источника. А ты это чего, решил тут лето коротать?» Все ребята, в том числе и Гарри, вопросительно посмотрели на смущенного напарника. Но неловкость Невилл научился стойко преодолевать. Если раньше он начинал заикаться, краснеть и мямлить, то сейчас, несмотря ни на что, излагал мысли четко и ясно. Оказывается, Дамблдор и сотоварищи крайне надоели леди Лонгботтом. И если ей самой абсолютно незатруднительно безвылазно сидеть дома, дабы свести к минимуму возможность встречи и назойливого разговора, то для Невилла это будет неприятным сюрпризом. А из-за ограниченности в средствах, они не могли себе позволить выехать из страны, да еще втайне от вездесущего ока. Конечно, ты можешь остаться в академии. Насчет этого в договоре есть отдельный пункт. Правда, это тоже стоит денег, если ты не сирота, конечно, но как твой сопровождающий наставник, я предлагаю провести лето вместе со мной и ребятами. Если не против, сообщи бабушке. Сообщение тут же ушло. Рано утром пришел вопрос подтверждения намерений Гарри, а вечером Невилл радостно улыбнулся и озвучил положительное решение бабушки. 30 июня большинство студентов отбывало на каникулы. Кроме тех, для кого академия еще и временное пристанище на время учебы, студентов-слушателей, которые в разное время защищали мастерство и учеников-старшекурсников. Экзамены у них заканчивались только в середине августа. Гарри с ребятами и вещами наперевес уже ожидали леди Лонгботтом в одной из, так называемых, родительских беседок, разместившихся рядом с местом аппараций. Находилось оно в глубоком алькове, выдолбленном в скале. Надо сказать, место было довольно интересным, как и магический фон. Именно с этой точки и пошло становление Академии в далеком 300 году до нынешней эры. «Слушай, а ведь твой дом не у Макглов?» «Да», Гарри озадаченно моргнул и недоуменно глянул на Невилла. Ребята на вопрос вообще не обратили внимания, прикрыв глаза. Они сидели на солнечной стороне беседки и явно наслаждались долгожданным теплом и бездельем, а вот Луиза хмыкнула. «А я все думала, когда же ты спросишь, и не только о том, куда отправляемся». Часто ловила на себе и Патрике твои задумчивые взгляды. «Да, волшебные палочки нам не нужны, мы скрибы, но с активным даром. В Англии небось и не слышали, что такое возможно. А Гарри наша батарейка, он, Академия и Черная Скала, это дом нашего главы и сопровождающего наставника. Куда, собственно, мы все и отправляемся». Здесь Луиза обвела взглядом заполняющиеся беседки, толпившихся студентов, родителей и родственников, то пребывавших, то исчезавших в зеленых всполохах серебристой арки внутри алькова, половина сквибов или очень слабых магов. Поступив сюда, мы обретаем не только будущее в магическом обществе, к которому принадлежим, но и друзей с союзниками на всю жизнь. У Гуа с Эдвином мы познакомились года в два. Потом провели обряд и стали кровными братьями. На автопилоте продолжил Гарри и глянул на часы. Гранд-даме рода пора бы уже прибыть. Я здесь, молодые люди. Уже полторы минуты, как, произнес Эдвин. Ребята поднялись и слаженно поклонились пожилой леди. Гарри их представил. Эдвин Карлус Поттер. Патрик Иван МакКаллистер и душа и совесть нашей команды, будущий мастер зельевар, Луиза Ван Эддингтон, вассалы моего рода. Гарри качнул головой и вышел из беседки, давая возможность Лангбаттомам перекинуться парой слов и попрощаться. Ребята последовали за ним. Глава 3. Празднование магического совершеннолетия Пиверелла прошло так же, как 100 тысяч лет назад, то есть величественно, торжественно и в кругу доверенных лиц. И пусть этот круг пока был предельно узок и состоял из наставников и юристов-представителей, принадлежащих обоим мирам, а также брата, друзей, союзников и вассалов, являвшихся, что называется, три в одном, праздник прошел на высшем уровне. Специально сшитая одежда и приготовленные угощения, ритуальная, можно сказать, рассадка гостей за столом словом, все было в строгих традициях рода. Поздравления прислали даже из резиденции королевы. Герцогиня Леннокс развернулась почти что на все 100, но сохранила запас прочности на магловское или физическое совершеннолетие. И не только. Если думаете, что как магу вам удастся отвертеться от традиционной помолвки, то глубоко заблуждаетесь, молодой человек, проворчала леди Элеонора, пристально разглядывая сквозь монокль Луизу, что-то оживленно обсуждающую с Невиллом. Мисс Эддингтон вполне достойная юная леди. И как мне поведал ваш магический наставник, претенденткой в супруге будущему магистру она вполне может быть, за счет схожести потоков и идентичности направлений. Что бы это ни значило, звучало загадочно и любопытно. Ну что вы, ваша светлость, как можно? У меня даже в мыслях не было. Однако для герцога Пиверелла, простолюдинка, это неподходящая партия, обмахиваясь веером, добавила леди Элеонора, продолжая пристально разглядывать немногочисленных юных магов. Без сомнения, вы правы. Только замечу, что в роду Пивереллов в разные века были не только простолюдинки, но и носительницы арабского клейма. Не открою вам тайну, если скажу, что именно последние привнесли в род больше, чем дворянки всех мастей вместе взятые. Черный колер взамен мышиного оттенка волос, с которым Пивереллы щеголяли веков 5. Кроме того, такое редкое наследие, как способность говорить со зверем. Мне вот досталось понимание языка рептилий и многое другое. Так что, выбирать лучшее из лучшего – традиция рода. Будь я обычным человеком, придерживался бы одного кодекса. Но я – маг. Правда, из-за отсутствия домовиков возникли некоторые сложности в организации праздника. Но наставник все предусмотрел. А ночью, опять же, согласно традициям, дабы полностью раскрыть магические каналы, Гарри при моральной поддержке брата и под присмотром магистра занялся тем, на что у него ранее не хватало силы. Когда величественные стены черной скалы осветила луна, глубоко в пещере, под многофутовой каменной твердыней, в нетронутом временем месте, начался древний, как сам род, обряд пробуждения и возвращения родовых вещей и магических помощников. Когда-то потомок старшего брата знаменитой троицы Пивереллов, после разрушения замка крепости ввел в своеобразный анабиоз, так сказать, основной костяк домовиков и навсегда ушел в большой мир. 7 магических коконов Гарри нашел в закрытом алькове рядом с ритуальным залом. Согласно некоторым летописям, в состоянии магического сна, домовики могли находиться до 500 лет. Осталось надеяться, что древние изыскатели не врали, потому как крепость была разрушена в начале 14 века. Остальную же братью предок отпустил искать родную кровь и служить потомкам Пивереллов до тех пор, пока их не призовут обратно. Ритуал возвращения срывал все чужие чары и метки с существ и вещей, поскольку родовую принадлежность невозможно уничтожить, только затереть. Пробужденные, как, впрочем, и возвращенные домовики быстро приходили в себя, тому способствовали оба обряда. Поэтому-то их, как правило, проводили вместе. В каждой магической семье были свои секреты сохранения и передачи родовых устоев своим слугам. У Пивереллов-Поттеров это были накопители в виде небольших сфер, внутри которых находилась выборка воспоминаний хозяев или домовиков. Собирались накопители в течение всего существования рода и хранились почище золота. За последние века Поттеры включили еще своеобразные магические оттиски подписи. Гарри так до конца и не понял, как вся эта солянка собиралась и работала. Однако она работала. В этом он убедился, когда вводил в рот Эдвина. Домовики же получали свою выжимку воспоминаний хозяев и домовиков. Магия взрыкивала и бушевала, то серым вихрем выбивала из камней гранитную крошку и пыль, то огненной химерой облизывала покрытые рунами стены ритуального зала. Магические плети били с такой силой, что едва не вынесли мощную, 20-дюймовую деревянную дверь. Благо магистр был начеку и сдержал напор, и лишь коконы, накопители, да Гарри, стоящего в центре рунического круга, не тронул ураганный ветер и огонь. Как только от каменного свода отразились последние катрены и перестала бушевать магия, активировались чары нейтрализации и очищения. От распавшихся накопителей в воздухе появилась серебристо-серая мгла и вуалью накрыла выпавших из коконов эльфов вместе с толпой их маленьких собратьев, вывалившихся уже из дюжины воздушных воронок. Точно так же осторожно выкатились и несколько вещей. В некотором подобии транса, и словно камыши на ветру, домовики закачались из стороны в стороны, а потом все разом рухнули на пол. Серебристая пыльца постепенно таяла, впитываясь в их кожу и проникая в легкие при вдыхании. Эльфам потребуется какое-то время, чтобы все переварить и усвоить. Горку вернувшихся родовых предметов сначала тоже накрыла прозрачная серебристая вуаль, через мгновение ставшая мутно-серым покрывалом. Потом чернота и муть, словно грязь под дождем, стекла с вещей. Да уж, а родового добра оказалось меньше, чем он думал. Впрочем, мало кто мог похвастаться умением хранить свою собственность, так как Пивереллы и Поттеры. Однако куча все-таки набралась немаленькая. Шкатулки, книги, какие-то драгоценности, комок чего-то воздушного, даже рукоятка волшебной палочки выглядывала из-под какого-то куска материи, расшитого золотыми рунами и украшенного камнями. Хозяин, с едва сдерживаемой радостью поклонился первый из двух пробудившихся домовиков и щелкнул пальцами. На нем появилась одежда, напоминающая зауженную мантию с рукавами на 3/4 и перевязью с гербом Пивереллов. По лацканам, подолу и манжетам виднелись искусно вышитые руны. «Я, Ток, глава эльфов рода. Если позволите, то смею предложить вам в качестве личного слуги, охранника и помощника моего сына, Донга». Он кивнул в сторону очень на него похожего эльфа, уже облаченного в легкий кожаный доспех. Донг с достоинством и с не меньшей радостью поклонился. «Моя жена Дарина, дочери Пенни, панни проспят еще часа два. Манти и Татти, братья, близнецы. При замке они занимались припасами, огородом и живностью. Из съестного мы практически ничего не закупали в лавках. Черная скала сама себя кормила. С возвращенными, с вашего позволения, я сам разберусь, как и с вещами. Ритуал ритуалом, но я повторно все проверю. Делай, как считаешь нужным. Донг, пока можешь быть свободен». Оба эльфа поклонились и с легким хлопком исчезли, прихватив с собой приличную толпу своих сородичей и гору вещей. И как они это делали? Гарри помассировал виски. Слабость кувалдой била по голове и свинцовой гири повисла на ногах, что совсем не удивительно. Однако собственная магия никогда так не ощущалась, словно холодный свежий ветер, после духоты и затхлости. С трудом передвигаясь, он вышел из ритуального зала и устало улыбнулся от увиденного. Дремавший на кресле Эдвин тут же вскочил и, подлетев к Гарри, крепко обнял. Магистр, устроившийся в другом кресле, качнул головой в сторону маленького столика. Там на подносе стояли два бутылька с зельем, две чашки, молочник, горячий кофейник и блюдо с бутербродами и шоколадными кексами. «Знаю, что ты запасливый, и все у тебя есть, но я приготовил парочку своих нектаров. Оба усиливают магическую чувствительность и выносливость. Раздвигать пространство и вытягивать родственную сущность – это в два раза затратнее, чем будить домовиков и возвращать вещи. Подкрепляйся, выпивай зелье и наружу. Сейчас самое время, чтобы призвать фамильяра». Гарри подмигнул Эдвину, буквально пританцовывающему от нетерпения, практически не жуя, проглотил два кексика, запил молоком, махом опорожнил два флакона с зельем, добавил своим укрепляющим и восстанавливающим и, чувствуя бурлящую в венах магию, накинул мантию и вышел вместе с братом и магистром наружу. Красно-оранжевый горизонт на востоке приковал к себе взгляд. Горные пики постепенно освещало восходящее солнце. Гарри, словно завороженный, подстегиваемый каким-то шестым чувством и собственной магией, ускорившись, отошел от наставника Эдвина на несколько десятков футов. Замерев, он запрокинул голову, раскинул руки в стороны и зажмурился. Перед внутренним взором возникли формулы призыва. Мысленно творить магию было невероятно легко. Через пару мгновений воздух уплотнился. Стало трудно дышать. Ладони обожгло огнем. Колючий ветер влетел в лицо. В ушах зашумело. Тело сначала одеревенело, как под замораживающими чарами, потом стало невесомым. Сколько он так стоял, застыв, ничего не видя, но остро чувствуя, то леденящий холод, то обжигающий огонь, то тропическую жаркую влажность, и, наконец, вау, как говаривал мой учитель, у каждого змееуста, рано или поздно появится своя змея. Однако явление двух, я как-то не ожидал. Словно сквозь сон услышал Гарри восторженный вскрик и задумчивый голос магистра, а потом раздался клекот, за ним шипящее приветствие. К лицу коснулось что-то мягкое, и он открыл глаза. Акками. В ошеломлении выдохнул Гарри, глядя на маленьких летучих змеек цвета морской волны и вспоминая, что знал об этих удивительных магических созданиях. За всю историю, нашедшую свое отражение в письменах, набиралось от силы 2-3 упоминания, когда на зов мага отзывались акками, и уж совсем не помнил, чтобы змеек было две. С другой стороны, их ведь тоже двое. Змеиным языком Эдвин не владел, зато понимал пернатое зверье, а акками что-то среднее между змеей и птицей. И, кажется, малыши уже их с братом поделили. Более темного колера, клювом расцарапал его запястье и, довольно жмурясь, слизывал капли крови. А светленькая, с уже обозначившимся хохолком на голове, легла на плечи Эдвина и клюнула того в район ключицы. Напоминаю, что именно речение должно быть совершено не позже 3-дневного срока. А теперь идите уже отдыхать. Наставник вытащил из поясной сумки любимую трубку, в определенном месте постучал по ней пальцем, тем самым активируя руны, делавшие из обычного, но очень древнего предмета, многоразовый портал. Не один год наблюдая за подобными манипуляциями, Гарри в который раз подумал, что непременно себе такую же штучку сделает. «Полагаю, мне нужен браслет, а Эдвину – кулон, правильно полагаешь, я подберу что-нибудь подходящее. Будут вашим фамильерам уютные гнездышки. В какой-то степени хорошо, что акками могут в разы уменьшаться, а не растворяться в пространстве. Все же взрослую особь крайне сложно скрыть, даже если она невидима», — наставник качнул головой. «Знаю, знаю, ты сам хочешь заняться артефактами. Однако тебе сейчас не до дополнительной работы. С магистром Рианди мы уже согласовали время твоей защиты. 15 августа в 15 часов, ни секунды позже». Произнеся последнее, магистр кивнул на прощание и исчез в водовороте портала. Наставник прав, и хотя экзаменационный артефакт готов на 85%, осталось самое сложное и энергоемкое, заключительные рунные цепочки и их подпитка. И потом, как бы ни хотелось, невозможно объять необъятное. Погладив своего фамильера, который с довольным шипением изображал из себя браслет, обернувшись вокруг его запястья, Гарри подошел к брату. «Как думаешь назвать своего, хотя, правильней будет, свою? Мне кажется, у тебя девочка. Ага, мне нравится». «Арья», — рассеянно улыбнулся Эдвин, а потом торжественно произнес. «Я нарекаю тебя Арья». Едва прозвучала одна из самых простейших ритуальных фраз, вокруг крылатой змейки на мгновение возникла серебристая дымка. Акками потерлась головой о шею Эдвина, словно говоря, что имя ей очень нравится, покрепче уцепилась коготками за воротник, свернулась клубочком и уснула. «А у тебя, похоже, мальчик, похоже», — с улыбкой протянул Гарри, особо не раздумывая, нарек своего фамильера Скай. Уже к вечеру следующего дня магистр прислал обещанные артефакты. Гарри обзавелся массивным руническим браслетом, внутрь которого с довольным шипением спрятался фамильяр. Акками Эдвина с не меньшей радостью нырнула в кулон улитку. Все обитатели Черной Скалы были просто в восторге от малышей. Ребята, оседлав метлы, носились с ними на перегонки, даже Луиза с Невиллом оторвались от земли и присоединились к всеобщим догонялкам. Только Гарри не принимал участия в веселье, а днем и ночью готовился к защите 2-го уровня мастерства. Домовики баловали акками, угощая их отборными кусочками мяса, какими-то жирными насекомыми и экзотическими фруктами. Мелюзга стремительно росла. Фамильеры, по обыкновению, подстраивались под своих хозяев. Именно поэтому буквально за 3 дня, Вчерашние новорожденные превратились в подростков. Столько же времени понадобилось для того, чтобы ауры магов и Акками намертво сплелись. Отныне, как говорилось, только смерть могла их разлучить. За 2 недели Скай вымахал размером со взрослого орла и с таким же размахом крыльев. Длинное змеиное тело покрылось темно-синими перламутровыми чешуйками, появились длинные перья на хвосте и крыльях, отрос хохолок на голове. Арья же была значительно мельче, изящнее и, как любая девочка, красивее. Перья пестрее и ярче, хохолок длиннее, глаза светлее и игривее, что ли. Словом, воображуля и красотуля, как ее называли заглядывающие в гости мастер рун, магистр и леди Элеонора. Ее сиятельство буквально влюбилось в Акками, и те отвечали ей взаимностью. Леди стала много времени проводить в Черной Скале. В компании 2 летучих змеек она гуляла по саду, пока еще на четверть разбитому, дефилировала по длинной стене, опоясывающей замок-крепость, то и дело останавливалась и, садясь на многочисленные лавочки, дышала чистым горным воздухом, или с благосклонной улыбкой наблюдала за магическими игрищами ребят, которые частенько вовлекали правнуков леди Элеоноры. Вообще, жизнь в родовом гнезде Певерелла вбила ключом и фонтанировала удивительными, прямо-таки необыкновенными событиями. Магический родовой источник и постоянное присутствие сильного мага в лице нынешнего герцога Певерелла невероятным образом сказались на всех присутствующих. Даже Невиллу, казалось бы, пока еще никаким боком не относившийся к семейному клану, стал сильнее здоровей, что ли. Близнецы кузена и кузина, на год младше и на 2 старше соответственно, можно сказать, маглы, вдруг начали ощущаться и определяться, как скрибы. Да и сама леди Элеонора выглядела моложе. Здоровый румянец и озорной блеск серых глаз не оставляли сомнений в том, что горный воздух вкупе с магической подпиткой творили чудеса. Мне одному кажется, или ее сиятельство с трудом сдерживается, чтобы самой не запрыгнуть на метлу и не показать мастер-класс. Моргнув от шока, выдавил Гарри. И как остальные-то держатся? Да уж, да. 5 минут как он, сверкая на груди знаком отличия мастера 2-го уровня, вместе с наставником вернулся домой, и первое, что попало в поле их зрения, это мелькавшие в воздухе 7 наездников и рассекающая воздух Арья, к которой немедленно присоединился Скай. Не было ничего удивительного в том, что Луиза с Невиллом бросали свои грядки и составляли компанию Патрику с Эдвином, но вот кузенов и кузину верхом на метлах он точно не ожидал увидеть. Чтобы удержаться на метле, не нужно быть великим магом. При желании и качественном инвентаре, слабенькие скрибы тоже весьма недурственно могли летать. Ты же уже почувствовал изменения, что же до ее сиятельства, то я очень ее понимаю. Тряхнуть стариной и мне частенько хочется. Останавливает почтенный возраст и слишком твердое и тонкое посадочное место. Может, есть какой-то ритуал, ну, чтобы магию им вернуть? Один из них ты уже провел. Эдвин стал магом, да еще и даром одарил, произнес наставник, пристально глядя на Гарри. Тогда ты был невероятно эмоционально силен. Тебе так хотелось помочь мальчику-сироте выжить, что, не задумываясь, принял его под свою защиту и защиту рода. Помнишь, чем аукался тебе тот ритуал? Если не считать горящих от розок задницы и спины, то я месяц мучился мигренью и неконтролируемыми магическими всплесками, кисло пробормотал Гарри. Вспоминать единственную грандиозную взбучку не особо хотелось, однако все неудобства перекрывало счастье от спасения жизни и обретения брата. Мне тогда было 9, не имеет значения, сколько тебе было, есть определенный потолок, выше которого никто из живущих не сможет прыгнуть. И потом, Эдвин уже был сквибом, причем довольно сильным, голос наставника чуть смягчился. Положив руку ему на плечо, магистр добавил, нет ни одного ритуала, способного вернуть магию в обход кровного обряда введения в род. У ребят есть родители, есть их сильная кровь, их будущее, и они уже твоя семья. К тому же, никто из потомков Кинеида Певерелла не был магом, однако это не помешало им с честью исполнять свой долг и найти свое место под солнцем, и получение 1-го из дарованных герцогских титулов тому подтверждение. Гип-гип, ура, ура, ура. От громогласного дружного рева, раздавшегося над головой, Гарри вздрогнул. Запрокинув голову, он широко улыбнулся ребятам, помахал сдернутым с груди медальоном и, призвав метлу, взмыл в воздух. К Мерлину сложные материи, он хочет отдыхать. Глава 4. Отдохнули они на славу. И не только дома. Коллективный выезд к океану и 10 дней абсолютного безделья, поспособствовали не только получению здорового загара, но и прибавлению сил перед новым учебным годом. Вернувшегося домой Гарри ждало несколько писем, среди которых затесалась и от тетушки Петуньи. В нем она интересовалась, хорошо ли отдохнулась, любопытствовала насчет его дел, жаловалась на ширину протоптанной дорожки мимо дома и приглашала на свой фирменный черничный пирог. Отказываться от визита к родственникам он, разумеется, не стал, ибо давненько их не видел. Уведомив всех обитателей Черной скалы и поставив в известность магистра, Гарри переместился с помощью портала вместо привычного прибытия на Тисовую, в чулан под лестницей. В доме родственников его ждал не только вкусный обед и обещанный тетушкин кулинарный шедевр, но и разнообразные новости. Начиная от сюрприза в виде известия о поступлении Дадли в спортивную школу и заканчивая личностями, дефилирующими с умной мордой Патисовой. Забавно было наблюдать за стариком, сидя на лавочке вместе с Дадли. Дамблдор задумчиво хмурился и наглаживал бороду. Мимо дома номер 4, он прошел раза 3. И если бы кругом не носились дети, не прохаживались джентльмены и не сидела стайка говорливых дам, что-то обсуждавшая в беседке у соседки, тот самый встал бы на колени и обнюхал своим длинным носом асфальт. Гарри хмыкнул, представив такую картину. Все же хлипковат тот самый великий маг Британии. Против настоящих мастеров рун высшего уровня, он пшик с носом. Впрочем, как и против мастеров второго уровня. Это же они, через пару недель после его визита на Косую Аллею, да под пристальным оком магистра, выписывали по фундаменту и несущим балкам дома номер 4, забору и близлежащим окрестностям рунические цепочки, которые отлично отводили глаза магам, магически не идентифицировались и совершенно не влияли на простых людей. Гарри широко улыбнулся, когда Дамблдор скользнул безразличным взглядом по нему с Дадли, дернул в раздражении рукой и зашагал вниз по улице. «Ну-ну, ищи, если найдешь, все твое», наверное, сканировал волшебной палочкой пространство. Да уж, даже скучно. Вот интересно, чего он тут отирался? Бегуна, что ли, искал? Или по Гарри Поттеру соскучился? Вот сотрудники ДМП, скорее всего, действительно искали Блэка рядом с местом проживания последнего Поттера. Так или иначе, но все эти променады скоро перестанут нервировать тетушку, забавлять Дадли и бесить главу семейства Дурслей, по причине их скорейшего переезда поближе к месту нахождения школы-пансиона. Надо бы поговорить с магистром и дядей Верноном относительно обеспечения безопасности нового места жительства. Вот интересно, а можно наложить такие руны, чтобы всякими британскими магами, особенно бородатыми, рядом с родственниками даже не пахло? Подумано, сделано. Гарри озвучил свой вопрос насчет отпугивающих рун. Магистр весело сощурился, потом задумался, выкурил трубку, другую и дал поручение двум претендентам на звание мастеров рун высшего уровня. Те закатали рукава, распотрошили не одну родовую библиотеку, ясное дело, вместе с хозяевами, в том числе, и книжное хранилище Певереллов Поттеров, и ведь придумали же. К слову, они с Патриком тоже совали свои носы в расчеты, ничего не поняли, все же уровень им пока не по зубам, но кое-что умное почерпнули. К Рождеству коттедж родственников был буквально оплетен рунными цепочками. Список магических лиц, имевших допуск к дому Дурсли, был ограничен. Гарри, ребятами, да магистром с его любимой трубкой. Кстати, эту неотъемлемую часть наставника, защита почему-то идентифицировала как какую-то магическую составляющую. Основательно расстроенные претенденты начали судорожно соображать, где ошиблись. В конце концов, магистр сжалился и сам внес необходимые поправки, которые настолько шокировали экзаменуемых, что те не сразу поняли, что работа им засчитана. Прибывший в гости к родственникам Гарри, вместе с двумя почтенными магами, входящими в экзаменационную комиссию, и ставший свидетелем активации защиты, уже в академии поинтересовался у наставника, что это было. «Здесь заключен дух моего последнего кровного врага», после продолжительного задумчивого молчания, наконец, произнес магистр и постучал по трубке. На видимой части мундштука, символ в виде совершенно незнакомой загогулины запульсировал холодным, бледно-голубым светом. Всего на мгновение, но Гарри показалось, что это мертвенное сияние заморозило его внутренности. Однако не было страха, неудобства или неприятия. Наоборот, это сияние странным образом волновало и притягивало. Гарри подался вперед. Наставник протянул ему трубку. Взяв в руки артефакт, служивший еще и обычным курительным инструментом, Гарри задохнулся от восторга и от леденящего холода, окатившего его с головы до пят. «Это очень древняя магия, древняя и очень опасная. И, нет, это не крестраж», правильно истолковав его ошеломленный взгляд, хмыкнул наставник и проворчал. «Говорил же леди Элеоноре, нельзя тебе рассказывать и позволять знакомиться в таком юном возрасте со столь сложными материями. Я имел право знать», с трудом совладав со сбившимся дыханием, пробормотал Гарри. Он передернулся от холодных мурашек и отдал трубку магистру. Тот спокойно набил в нее табак и, прикурив, с удовольствием затянулся. Глядя на причудливые дымные облачка, Гарри вздохнул. Упомянутое чтиво было мрачным и мерзким, и вспоминать о написанном совсем не хотелось. Как и значительно позже держать подобную дрянь в руках, даже остаточного следа, чуждой ему магии, хватило, чтобы расстаться с обедом. То есть в моем родовом кольце был кусок души Волдеморта. Залпом выпив полстакана воды с успокоительным зельем, Гарри с отвращением посмотрел на древнюю вещичку. После ритуала возвращения слетели все наносные чары, какими бы убойными они ни были, и, тем самым, разрушилось вместилище. А ритуальный зал просто уничтожил бездомный ошметок. Однако домовик почувствовал остаточную магию и тут же сообщил об этом Гарри. А через несколько минут над кольцом уже колдовал магистр. «Все верно, ученик. Похожие остаточные следы были на твоей ауре. И что-то мне подсказывает, что Реддл сотворил не один и не два якоря. Вопрос только, для чего так много?» Наставник в который раз провел над кольцом рукой и передал родовую ценность хозяину. Предметы, после осквернения магии и убийства, как правило, теряли свои изначальные магические свойства. Однако этой реликвии сие не грозит. А что за свойства? Уже без былого неприятия, Гарри с любопытством покрутил кольцо в руке и, оцарапав палец небольшой шип, привычно капнул капельку крови на камень. После кратковременного сияния, сопровождавшегося едва слышным шипением, ободранная и тусклая галька превратилась в серо-черный гладкий кусочек мрамора. Странный все-таки выбор камня для кольца. Это, так называемый обывателями, воскрешающий камень, хмыкнул наставник и в ответ на его понятливый взгляд усмехнулся. Да-да, тот самый. Большинство понимают, что ушедшего за грань никто и ничто не сможет воскресить. Ни чары, ни какая бы то ни была мистика, божественная субстанция. То, что поднимается посредством любого из ритуалов, никак нельзя назвать человеком разумным. Воскрешающий же камень можно сравнить с зеркалом Йейналиш. Оба эти артефакта создают видимую иллюзию самых глубоких и отчаянных желаний, и берут за это несоразмерную плату. Камень выпивает жизненные силы, в разы сокращая жизнь, а зеркало – магию. Даже с тех, кому артефакты принадлежали. Есть такие артефакты, ученик, которые никому не принадлежат, даже создателям, не говоря уж о владельцах. Зеркало Йейналиш – это изобретение полубезумного лавочника. Создатель не одарил его магической силой, зато умом не обделил. Вот и наклепал он с дюжину таких вещичек, чтобы потом эти самые вещички дать. В итоге выдали его. А вот камушек этот, согласно уже легенде твоего рода. Гарри кивнул. Подарила леди смерть. Я читал сказку о ее дарах трем братьям-магам Певереллам. Силе, всесилии и всемогуществе. Скорее притчу. И вряд ли госпожа серых пределов снизошла до общения со смертными. Скорее уж вполне себе земная магическая сущность создала подарки для братьев. Все, кто когда-либо касался реликвий, верили в их реальные свойства, активировали их своей собственной магией и думали, что стали обладателями сверхмощных артефактов. За обладание волшебной палочкой резали и перегрызали горло. Камень, насколько я знаю, взял в уплату жизнь единственного владельца. Только мой прямой предок оказался умнее и разгадал подвох. Поэтому мантия-невидимка, всего лишь мантия-невидимка, очень качественный родовой артефакт, а не божественное нечто. Гарри передернул плечами и заерзал, буквально прикипев взглядом к трубке в руке наставника. Омерзение и неприятие, которые он почувствовал при прикосновении к еще не до конца очищенному кольцу, совершенно несравнимы с тем, что ощутил сейчас. Интересно, почему? Разница в целях умерщвления. Реддл либо очень боялся смерти, раз создал более одного крестража, либо наивно полагал, что может вернуться из-за грани с помощью якорей. И судя по высказываниям Дамблдора, ни один он такой неуч. Магистр выбил пепел из трубки и, заметив пристальный взгляд Гарри, понимающе улыбнулся. «Я же следовал древним традициям своего рода. Кровного врага мало уничтожить физически, его нужно заставить служить себе вечно. Запомни, ученик, должным образом плененный дух, это неиссякаемый источник энергии. Что же до твоих осязаемых ощущений, то это заговорил дар. Признаться, не ожидал я такого раннего пробуждения. Ты еще слишком мал для изучения магии смерти. Гарри глубоко вздохнул, выдохнул и стиснул зубы. Как же хотелось снова ощутить этот клубок упоительно сильных эмоций. Прямо до зуда в ладонях, так хотелось. От холодных мурашек волосы на затылке встопорщились. Если я правильно понял, то как одаренному врачевателю мне чужда и омерзительна магия насильственного мучительного убийства, совершаемого Риддлом для создания крестражи. Поэтому меня так корежило. Созидаемое же убийство. Гарри вытащил шкатулку с экспресс с набором самого необходимого, взял бутылек с успокоительным зельем, залпом осушил и продолжил. Неправильно и странно это как-то звучит, но поскольку дуэль была честная и завершена ритуалом, ритуальной фразой побежденного врага, своей кровью и вечной службой закрывшего долг перед моим родом, наставник спрятал трубку в чехол и сунул его в карман мантии. «Готовься к защите высшего уровня, ученик». «Как готовься?» Гарри ошарашенно моргнул. Даже приятно-неприятный зуд в ладонях забылся. И касаться курительной трубки артефакта напрочь расхотелось. Ну, почти расхотелось. Совсем чуть-чуть. Гарри потер лицо, с ужасом представляя себе беспросветное ближайшее будущее. Высший уровень. Это же да у него даже мыслей нет. Не говоря уж о маломальских наметках для нового артефакта и знаний, для создания нечто подобного. Как ты всегда готовишься, с полным погружением, невзирая на усталость, нехватку времени и сил, магистр некоторое время разглядывал его лицо, хмыкнул, на секундочку задумался и, наколдовав патронус, отправил кому-то сообщение. Выдохни, ученик, в любом случае года два у тебя в запасе есть, так что успеешь накопить знания и идей. А сейчас я тебя познакомлю с одной приятной дамой, которой нужна помощь Змеиуста. Гарри было выдохнул от облегчения, но замерой подозрительно сощурился. От магистра можно было ожидать все что угодно, это он узнал в 5 лет, через месяц после того, как леди Элеонора привела его в академию, но никак не поблажек. Это настораживало и пугало гораздо сильней, нежели перспектива скорейшей защиты мастерства высшего уровня. «Так вот ты какой, Гарри Поттер!» Гарри вскинулся и повернулся на голос. Рыжеволосая леди, облаченная в брючный костюм, скорее всего сшитый из драконьей кожи, сощурила ярко-синие хищные глаза. Ой-ой, что-то ему подсказывало, не к добру эта встреча. Даже Скай заволновался. Высунув крохотный клювик из браслета, он тут же юркнул обратно. А леди-то явно боевик. Причем высшего уровня, не идет, а буквально скользит по полу. Тонкая черная трость в руке, наверняка скрывала в себе обоюдоострый клинок. Глянув на магистра, Гарри тоскливо вздохнул. Ему точно не понравится причина встречи с леди-боевиком. Помощь. Ага, как же, это ему потребуется помощь. Гарри кивнул в ответ на приветствие и прищурился. Ему вдруг в голову пришла умная мысль, а взрослым потребуются твердые аргументы и привлекательное предложение. Настроение на порядок улучшилось. Рассказывай уже, чего этой Патриции Рикпик от тебя нужно, и кто она вообще? Гарри зевнул, обвел взглядом ребят, с удобством разместившихся на диване и пуфиках в его комнате, со вздохом откинулся на изголовье кровати и потер живот. От стресса он, кажется, объелся. И как только в Патрика столько сладкого влезает. Загадка природы. Мастер боя высшего уровня, начал Гарри, выпив зелье для улучшения пищеварения. Мастер зельевар 2 уровня. Одна из лучших в мире ликвидаторов заклятий. Даже умудрилась поработать в Гринготтсе. А еще она преподавала зати в Хогвартсе. А во, а когда? Вопрос Невилла озадачил, и Гарри пожал плечами. Он не интересовался. Но судя по относительному малолетству, леди явно не больше 50, то не так уж и давно. С другой стороны, понять возраст волшебниц крайне сложно. В любом случае это не так важно, когда и сколько, важно другое. Буквально через неделю их совместный путь лежал в Хогвартс. «Как в Хогвартс?» – воскликнул Патрик. «Зачем в Хогвартс?» Луиза со стуком захлопнула толстенный фолиант. «Зачем? Зачем?» – проворчал Эдвин и помахал газетой. «В Британии кошмар и ужас. Того самого лишили всех занимаемых постов. И со школьного трона слетел со свистом. А в самом Хогвартсе завелась какая-то страшная зверюшка. Угу! Катастрофа и всеобщая паника. Причем, по словам бабушки, народ возмущается не тем, что из-за попустительства и наплевательского отношения к безопасности в Хогвартсе пострадало 20 учеников. Невилл высыпал в вазочку цукаты с сушеными вишнями и отлевитировал лакомство Патрику, а тем, что Дамблдора выперли из Хогвартса, да еще и в Аврарат без конца вызывают. Пророк народные возмущения опускает. Эдвин широко зевнул и помахал еще одной газетой, а вот некто Лавгуд мужичок не от мира сего, просвещающий обывателей о кизляках, мозговых шмыгах и прочих неведомых зверушках, не забывает вставлять в статьи 2-3 абзаца, несущих в себе хоть какую-то вменяемую информацию. Все это весьма любопытно и где-то даже печально, но я пока не очень понимаю, при чем тут наш Гарри. Луиза нетерпеливо постучала рукой по книге. Да при том, что в преступлениях подозревают тысячелетнего Василиска, с показушной важностью, поправив на носу несуществующие очки, продекламировал Эдвин. Ага, а коль скоро светлый лик великого кормчего изрядно подпорчен, да и вылетел он ласточкой из альма-матер Британии, а то и вовсе вот-вот загремит в темные холодные казематы, народ заволновался и задался вопросом, кто же, кто, спасет их чад и их самих от смертоносного взгляда и ядовитых клыков исполинского змея. Ну и видимо вспомнили, соотнесли. Поттер ведь семья весьма древняя, корнями уходящая в века и, подхватил Патрик и выжидающе посмотрел на Гарри. Соотнесли, пренебрежительно фыркнула Луиза. Не приписывай большой ум тупому стаду, подпевал того самого. Вот-вот, скорее кто-то из ушлых бриттов решил прикарманить себе змеюку, а как это сделать, не владея парсилтангом? Азартно подпрыгнул Эдвин. Вот-вот, найти в наше время змеюста очень трудно. Можно сказать, практически невозможно. А единственное в Евразии учебное заведение, где британцам не подретушируют профили, где учатся или учились одаренные маги, это наша академия. Гарри, потом поспишь. Рассказывай уже. Суть вы верно угадали, пробормотал Гарри и душераздирающе зевнул. Устал он, да и ночь на дворе. Змея действительно хотят прикарманить. Только сначала его надо найти. Все же Хогвартс не обывательский особнячок. Да и древние маги посильней и поизобретательнее нынешних были. Он потер глаза и устало вздохнул. Много лет назад, на заре своей карьеры, мисс Риг-Пик посчастливилась взять пару-тройку уроков у признанного мастера боевой стихийной магии, оказавшимся профессором академии. Да-да, братишка, у твоего будущего наставника. И вот когда случилось то, что случилось, глава ДМП, некто мадам Боунс обратилась за помощью к одной из сильнейших ликвидаторов, потому как скрытые ходы найти-то нашли, а вот вскрыть коробочку то ли не хватило знаний, то ли желание у привлеченных невыразимцев. Мисс-ликвидатор поисследовала найденное и пришла к выводу, что тут без змеиуста не обойтись. Силой рушить защиту – не самое умное действо, поскольку по ту сторону ожидали не крысы, а громадная и наверняка разозленная ядовитая зверюга. Охотников за магическими гадами в Британии истребили, что тех гадов, а привлеченные из других стран стоили не просто очень дорого, а баснословно дорого. Как насмешливо сообщила мисс-ликвидатор, в островную клараку лезть меньше чем за 3 миллиона золотых никто не желал. Вот такие пирожки с вишней. В целом, цепочка понятна. Непонятно другое. Эдвин задумчиво посмотрел на Гарри. С чего бы вдруг, да по доброй воле, ты согласился отправиться в Хогвартс. Пусть и не на правах ученика, но все же, не альтруизма ради, Гарри хитро улыбнулся и, скривившись, проворчал. Во-первых, у меня начал просыпаться второй дар, а это очень рано, и наставник решил меня чем-то таким этаким занять, нетрадиционно нервным, а явление меня во всем блеске в родные пенаты, чем не нервное занятие. Ну и, главное, разве мог я упустить шанс пристроить Невилла, последнего из нас неприкрепленного к мастеру? Я не готов, готов, готов, отмахнулся Гарри и широко улыбнулся, когда на Невилла налетели ребята с поздравлениями. А уж пристроить к мастеру Лу, тем более, этот древний друид уже лет 100 никого не брал в ученики, но магистр обещал поспособствовать. Правда, долго ворчал для проформы, что я, мол, наглый юнец, не чувствующий берегов, раз вздумал ставить ему ультиматумы. А, во-вторых, напоследок взлохматив покрасневшему Невиллу волосы, Эдвин снова развалился на диване и погладил выскользнувшую из кулона арию. Неужели за услуги переводчика ты с бриттов ничего не стрясешь?